Я стащу себя в малый барабан, стащу себя в малый. Сердце стучит, стучит, стучит раной. На высоте груди мерзнет, крови не больно. Я пьяный, хожу без слез, без апелляции к Богу. Игры со смертью настольны. Чисто, пол подмели. Эхо изжогой, ау, ау. Я плачу слезами назад, сиротой без тебя живу. Фильмы смотрю твоими глазами, затылок теплее меда. Ты мою теме любила часами, детством сочился возраст. Веки в окопы ресниц хреплю лидокаином сугроба. Я как тебя никого не любил, включая ключицы Бога. Прими меня как надобность взрыва, как радость присутствия горя. Я чист, я чист, я чист, как младенец, траншею висками рою. Так стащи меня в малы, барабаном стучит сердце. Влюблен в тебя заново, влюблен в тебя заново. Можно я поцелую тебя в сердце, открытую рану?